Основные классы сложных неорганических веществ. Вещества, окружающие нас, в основном неорганические. Это вещества, не содержащие в своей основе углеродной структуры. Они подразделяются на следующие классы. Оксиды – соединение кислорода с другим химическим элементом. Например, углекислый газ. Бывают кислотные и основные. Кислотные при взаимодействии с водой дают кислоту, а основные – основания. Основания – соединение металла и гидроксильных групп, соединение кислорода и водорода. Основания еще называют щелочами. Примером может служить гидроксид калия. Кислоты. Это соединение водорода и кислотного остатка, состоящего из неметалла, либо из кислотного оксида. Соли. Взаимодействие кислоты и основания. Например, мыло в ванной. В ходе такой реакции почти всегда выделяется вода. Амфотерные гидроксиды. Соединение химического элемента и гидроксильных групп, которые ведут себя то как кислоты, то как основания. Пример – гидроксид цинка.